насмешливо щурясь и не двигаясь с места. «Да, по самой передовой, единственно правильной в мире, берем и вырываем с корнем, как защитника обреченного класса эксплуататоров». Бородин сжал сухую с узловатыми пальцами руку в темный увесистый кулак, чуть пристукнул им по столу и сказал, раздувая ноздри, «Не обманешь. Эта рука сама все делала. Мы за чужой счет не жили, одно слово — крестьяне. Были крестьянами, а теперь кто будет колхозником, а кого и попросят удалиться?» «Куда это?» «Подальше от земли, чтобы не мешать на ней жить по-новому. Собирайтесь, иначе силой уведем». Кулек при этих словах кашлянул и подошел к столу с готовностью, глядя на Шихмина. Бородин встал, оправил толстовку и пошел к вешалке. Надежда бросилась за ним, повисла у него на плечах, заголосила: «Куда ж ты спокидаешь нас, кормилец наш ненаглядный? Чего ж мы без тебя делать-то будем, сиротинушки горькие?» «Надя, ну чего ты ревешь?» — одернула ее тараканиха. «Не в тюрьму чай забираем, посидит в пожарке. Компанию проведем и его отпустим». «А это что еще за информатор? Кто вас уполномочил разъяснение делать?» — цыкнул на нее Ашихмин. «Да она это, боится, что его в тюрьму отправят», — оправдывалась тараканиха. «Не ваше дело. Собирайтесь и поживее», — понуждал Бородина Ашихмин. Надежда затихла и спросила тараканиху: «А чего ему с собой дать?» «Ничего не надо. Понадобится чего, завтра скажут». Андрей Иванович между тем надел полушубок, застегнулся на все пуговицы, шапку натянул поплотнее, как в извоз собирался, и сказал жене: «Ну, так я пошел». «Ступай, Христос с тобой!» Надежда перекрестила его и всхлипнула. На пороге хозяин приостановился и в полоборота Максиму сказал: «Михаила путем встречайте. Насчет девчонок его, значит, как договорились». «Все уладим. А в чем разговор?» — отозвался Максим Иванович. Вот и проскрипела простуженным голосом извиная дверь, ударила с надсадным железным дребезжанием щеколда, пролопотали бормотным грохотком потревоженные в коридоре половицы, и смолкло, все затихло, как в погребе. Братья сидели за столом в тех же позах, точно завороженные глядели себе под ноги, будто стыдились друг друга. Надежда села на приступку печки и тихонько плакала, уткнувшись в головной платок. «Вот и встретили, братца. Ничего себе пироги!» — сказал, наконец, Максим Иванович. «Да, повеселились в честь святок», — отозвалась Надежда, прерывисто вздыхая. «Я вот что надумал, сестрица. Михаила я к себе заберу. Вам теперь не до гостей. А ежели что понадобится тебе, скажешь мне или Николаю, придем, поможем. И принесем чего, ежели...» «А что нам понадобится? У нас все есть, на год запасено. Спасибо, а со скотиной сами управимся». «Держать его долго не станут, разберутся и выпустят. Как-никак, он ведь активист, председатель комсода», — со значением на лице рассуждал Николай. Но его не слушали. Надежда все плакала, всхлипывая и покачивая головой. А Максим Иванович сидел, сцепив руки на коленке, бессмысленно глядя в пол. В тот вечер Мария не пришла домой. Совещались долго, чуть ли не до полуночи. Из округа приехал представитель, давал инструкции, как проводить раскулачивание. Во-первых, начинать одновременно во всех селах, то есть не дать опомниться — застать врасплох, иначе слухи поползут, и главы семейств могут сбежать